Глава 24. Спонтанное решение. Я лежала, уткнувшись лицом в спальник, и ждала возмездия. Может быть, пройдет лавина и засыпет меня здесь, и мне больше не придется смотреть на себя в зеркале. Ни единый звук не предупредил о его приближении. Эдвард вдруг возник из ниоткуда и погладил меня по растрепанным волосам. Я виновато вздрогнула от его прикосновения. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно пробормотал он. «Нет, я хочу умереть. Этого никогда не будет, я не позволю». Я застонала. «Возможно, ты передумаешь», — прошептала я. «Где Джейкоб?» «Ушел на поляну», — пробормотала я, не поднимая головы. Джейкоб умчался со всех ног, жизнерадостно бросив напоследок: «Я скоро вернусь». Он уже дрожал на бегу, готовясь превратиться в волка. А теперь вся стая знала о случившемся. Сет Клиротер, меряющий шагами полянку, знал каждую подробность моего падения. Эдвард на минуту замолчал. «Вот как?» — наконец сказал он таким тоном, что лучше бы меня побыстрее накрыло лавиной. Я глянула на него краем глаза. Ну, конечно же, он смотрел в пространство, прислушиваясь к чему-то. Дорого бы я дала, чтобы он этого не слышал. Я снова уткнулась лицом вниз. Эдвард вдруг насмешливо хмыкнул. «А я-то думал, что это я играю нечестно», — признал он с невольным восхищением. «Да по сравнению с Джейкобом я просто безгрешный ангел». Эдвард погладил меня по щеке. «Я вовсе не сержусь на тебя, моя хорошая. Джейкоб оказался хитрее, чем я думал. Правда, жаль, что ты его сама попросила». «Эдвард», — прошептала я, не смея посмотреть на него. «Я...» «Шш!» Его пальцы успокаивающе погладили меня по щеке. «Я вовсе не это имел в виду. Он все равно поцеловал бы тебя, даже если бы ты не поддалась на провокацию. Но теперь у меня нет предлога, чтобы выбить ему зубы. А я был бы не прочь». «Поддалась на провокацию?» — недоумение прошептала я. «Белла, неужели ты подумала, что он и правда весь такой из себя благородный? Что он действительно готов умереть в бою, чтобы не мешать мне?» Я медленно подняла голову. Эдвард терпеливо смотрел на меня. В его глазах было понимание, а не отвращение, которого я заслуживала. «Да, поверила», — пробормотала я и отвернулась. Однако я не злилась на Джейкоба за этот обман. Меня переполняла ненависть к самой себе, и для других чувств места не оставалось. Эдвард снова тихонько рассмеялся. «Ты сама совсем не умеешь врать и веришь любому, у кого это получается чуть лучше». «Почему ты на меня не рассердился?» — прошептала я. «Не возненавидел. Или ты еще не всю историю услышал?» «По-моему, я получил достаточно полное представление», — безмятежно ответил Эдвард. «Джейкоб создает в голове очень яркие образы. Для стаи это почти так же неприятно, как и для меня». Бедного Сета чуть не стошнило. Но теперь Сэм заставил Джейкоба сосредоточиться. Какой ужас! Я закрыла глаза и помотала головой. Жесткий нейлон царапал кожу. «Ты всего лишь человек», — прошептал Эдвард и опять погладил меня по голове. «Это самое неубедительное оправдание, которое я когда-либо слышала». «Белла, но ведь ты в самом деле человек. И как бы мне не хотелось верить в обратное, он тоже человек. И я понимаю, что могу удовлетворить не все твои потребности». «Неправда. Именно поэтому моему поступку нет оправдания. Нет никаких таких потребностей». «Белла, ты его любишь», — мягко сказал Эдвард. Каждая клеточка моего тела запротестовала. «Тебя я люблю сильнее», — ответила я. На большее меня не хватило».